Василий Шуров. «Над пропастью не ржи». Записки нарколога. Вступительное слово доктора Шурова. Согласно учению под названием «Гедонизм», удовольствие является высшим благом и смыслом жизни. Каждый день своего существования, сознательно и бессознательно, человек стремится к разным удовольствиям. Однако есть множество факторов – от генов до детских психотравм и родительских посланий, которые могут превратить удовольствие в оружие самоуничтожения. Кто попадет в зависимость, а кто выстоит? Ни раса, ни цвет глаз, ни вероисповедание, ни достаток, ни уровень IQ, ни регион проживания никак и ни от чего вас не застрахуют. Каждый человек — индивидуальность. Его личный опыт, образование, семья и окружение — влияют на то, какие способы получения удовольствия он выбирает и насколько может контролировать себя и свои желания. Количество денег, которые вы зарабатываете, тоже не важно. И богач, и бедняк могут попасть на крючок. Это особенно заметно на примерах публичных людей, звезд политики и шоу-бизнеса. Им сложнее скрывать свои пристрастия к выпивке или наркотикам. Знаменитости попадают в ситуации, связанные с употреблением психоактивных веществ, и с удовольствием рассказывают об этом в интервью. Косвенно формируя образ красивой жизни, они втягивают в зависимость тысячи людей каждый день. Мало кто думает о том, что звезду за большие деньги в любой момент подлатают в самых крутых клиниках, а вот подражателям, у которых нет таких возможностей, найти специалиста и избавиться от зависимости будет в разы сложнее. Это значит, что множество фанатов, копируя пагубные пристрастия своих кумиров, обрекают себя на болезни, попадают в криминальные сети, и в конце концов многих постигает смерть от передозировки. Достаточно вбить в любой интернет-поисковик два слова «знаменитость» и «зависимость», и вы можете ознакомиться с множеством искалеченных судеб, трагических происшествий и страшных потерь. Появилось даже такое понятие «Клуб 27». Членами этого клуба обычно считают музыкантов, чья жизнь прервалась в возрасте 27 лет. В большинстве своем это трагические смерти, связанные с употреблением разных веществ и самоубийствами на фоне острых депрессивных состояний. В клуб 27 входят Джимми Хендрикс, наркотическая зависимость, Дженнис Джоплин, наркотическая зависимость, Джим Моррисон, наркотическая зависимость, Курт Кобейн, наркотическая зависимость, Эми Уайнхаус, алкогольная зависимость. И еще более 30 музыкантов. Один из самых известных примеров того, как зависимость может уничтожить целую семью, история легендарной певицы Уитни Хьюстон. Слава и огромные деньги, которые она зарабатывала, не помогли ей освободиться от пристрастия к кокаину. Она скончалась в возрасте 48 лет 11 февраля 2012 года в гостиничном номере отеля. Экспертиза показала, что певица являлась хронической кокаинисткой. Дочь Уитни, Бобби Кристина, ушла из жизни в 2015 году. Она также была зависимой. Приемный сын Уитни Хьюстон, Ник Гордон, 1 января 2020 года умер от передозировки наркотиками в квартире друзей, с которыми встречал Новый год. Как же мы попадаем в ситуацию, когда вся жизнь подчинена удовольствию? Почему люди употребляют наркотики, алкоголь и другие психоактивные вещества, даже зная, что это путь в никуда? И к чему приводят зависимости, которые не лечат? Сейчас расскажу.